Глава 14. Совсем скоро в столице Фиали произошел ряд событий, что пошатнули весь прежний ход вещей. Спустя месяц после возвращения графини де Бакарт из замка Вилон, королева родила мальчика, принца Стефана. Магнус Арку в порыве невероятного счастья так глубоко позабыл про своего брата, что тот успел заключить помолвку с Луизой Сен-Пьер, заручившись попутно поддержкой ее родни. Спустя какое-то время пришли тревожные вести из соседнего королевства Визардания. В ходе восстания там оказался свергнут с трона и убит бунтовщиками кузен королевы Розамунды. Таким образом, она осталась без поддержки армии со своей родины. Король лишился важной части сил. Но все еще не отчаивался, ведь у него теперь был сын и наследник. Так и продолжалось до тех пор, пока мальчик в возрасте чуть больше года не заболел и не умер от горячки, словно бы повторяя судьбу другого младенца, первенца принца Карлоса и принцессы Лорены. Об этом тоже стали говорить, но недолго. Столицу Фиали потрясли новые события. Карлос Аркус, объединенной армией, несколько преданных ему дворян, двинулся на Фиале. Его войска встретились с войсками брата в землях близ самой границы, в наиболее удобном для сражения месте. Долгих боев не потребовалось. Армия Магнуса была побеждена за полдня кровопролитной битвы. А сам король не смог скрыться с поля боя, пав от руки одного из военачальников своего брата. Пока об этом еще не стало известно Фиале, Реджис находился в столице, надеясь на благополучный исход событий. Ведь именно ему удалось заблаговременно предупредить короля о намерениях его брата. Иначе встреча с его войском состоялась бы прямо в королевском дворце. Народ прекрасно принял бы Карлоса в столице. Ведь Магнуса после смерти сына давно нарекли проклятым королем. Реджис уже и сам не знал, где тут истина, а где обман. И если Розамунда действительно виновна в убийстве ребенка в Вилоне, то не исключено, что и король приложил к этому руку. Тогда нельзя с уверенностью утверждать, что судьба к ним несправедлива. Но и Карлос Арку не творил только добро все это время. Так кого же из них величать истинным королем? Вопрос решился сам собой, когда войско принца Карлоса вошли в столицу под ликующие крики толпы, а на руке его красовался тот самый перстень, дающий право на власть всем представителям их династии. Принц махал рукой, словно демонстрируя всем и каждому блестящий фиолетовый камень. На голове его блестела золотая корона. Реджис должен был по приказу короля спрятать королеву Розамунду с дочерью Элуазой в аббатстве Флорет. Туда они отправились со стражей и под его личным сопровождением. После этого он вернулся на место службы, готовый встретить любой поворот событий. Он уже знал, что Карлос идет к столице. И только отослал Габриэля с письмом в Манже, сообщая Жене, что дела идут хорошо и волноваться ей не о чем. Она в это время была дома с Эмилем и маленькой дочерью Лореной. С ними остался Эдмунд. Реджису было спокойнее, если он присмотрит за братом и сестрой вместе с Женей. Он попросил старшего сына остаться в замке не только ради их безопасности, но и ради того, чтобы найти причину не отправлять его участвовать в войне. Все-таки графу не хотелось подвергать его напрасному риску в этой кровавой бойне. Юноша в свои 17 лет еще не успеет повидать и более важное сражение, а много пользы армии короля он все равно не принесет. Так думал Реджис, отправляя сына в Манже, а сам продолжая находиться в столице, как велел ему Магнус Арку. Вскоре принц Карлос с почетом въехал во дворец, обосновался там как дома. и целый день принимал клятвы верности от всех придворных и отправлял ссылки на казни всех неугодных ему. Происходило все довольно легко и быстро. Однако взгляда принца хватало, чтобы оправдать или уничтожить. Сложность возникла лишь, когда его взгляд встретился с Реджесом де Бакартом. Реджес не стал прятаться от нового короля. Преспокойно явился в тронный зал, где тот заранее занял уготованное ему место. Карлос Арко сидел на троне, окруженный преданными ему людьми, в их числе герцог Лангран и барон де Фассе, успевший прибыть сюда аккурат к приезду принца. Все, кто сегодня удостоились чести говорить с ним и остались при этом живы, в обязательном порядке подходили к трону, кланялись и целовали фиолетовый перстень на руке нового короля. Не сделал этого только господин де Бакарт, когда его вызвали подойти. Зал, наполненный придворными, королевской стражей и стражей принца, напряженно затих, ожидая расправы. И если бы речь шла о прежнем начальнике тайной полиции генерале де Фатье, та не заставила бы себя ждать. Но тут внимательных слушателей ждало нечто более любопытное. Карлос Арко недовольно поморщил нос, как будто видеть перед собой господина графа ему было крайне неприятно. Но необходимость в этом явно была. Все-таки он не последний человек при дворе, скорее даже наоборот. Реджес в ответ смотрел на принца с поразительным хладнокровием. Ни в поведении его, ни во взгляде не было и тени беспокойства за свою жизнь. Можно подумать, он припас с собой волшебный щит от любого удара или чудо-напиток, и потому его теперь ничем нельзя напугать. Принц замечал это, чувствуя еще большую неприязнь. «Зачем вы здесь, господин де Бакарт? Вы ведь прекрасно знали, что я и моя армия движемся к Фиале. Полагаю, вы не испытывали иллюзий по поводу моего отношения к вам. Оно не самое дружеское. Что-то мне подсказывает, подобное поведение не просто глупость с вашей стороны». «Вы правы», — подтвердил Реджес. «Я здесь только потому, что получил приказ находиться при дворе и не уехал лишь по причине того, что не привык бежать и прятаться, когда другие сражаются на поле боя. Моя служба предписала мне иное сражение, и я поступал согласно своему долгу. За это долг вас следовало бы обезглавить», — властно произнес принц. «Вы служили моему брату». Реджес и глазом не моргнул при упоминании о казни. «Я служил законному королю, человеку, получившему власть по праву старшинства. Вряд ли кто-то может обвинить меня в предательстве или бесчестии». «Никто и ни в чем не мог обвинить графа, кроме Карлоса Арко, поскольку все остальные, включая свиту его приближенных, были немы, как рыбы». Принц серьезно задумался, глядя на де Бакарта и разрываясь между противоречивыми мыслями. «А кто теперь, по-вашему, законный король?» — с подозрением спросил он графа. «Если Магнус Арко мертв, а первый в очереди на трон его младший брат, полагаю, нет смысла мне давать ответ на этот вопрос. Эта дерзость и увертки просто выводили из себя. Отвечайте же!» — потребовал принц. «Если я прикажу, вы, как начальник тайной полиции, исполните приказ?» Реджес смотрел на него с холодным безразличием. «Я исполню приказ, как дворянин и слуга короля, ибо с должности я предпочту уйти в отставку». «По какой причине?» «Не хочу беспокоить нового короля своим присутствием во дворце». «Значит, вы не желаете служить мне так же, как прежде служили моему брату? Очень жаль. Вы, как человек чести, могли бы быть мне полезны. Но если вы не хотите, я могу освободить вас от должности и от присутствия во дворце очень легко. Тогда меня никто не будет больше беспокоить». В голосе его чувствовалась серьезная угроза, но все еще нотки сомнения, ведь он дал слово и Жене Кавелье. Проклятое слово! И зачем только он это сделал? Ни лазейки, ни причины, чтобы избавиться от де Бакарта. А как хочется отправить его на эшафот сию же минуту. «Как чувствует себя ваша супруга?» — спросил Приц, сам не зная, зачем вспомнил про Эжени в своих раздумьях. «Она здорова, сейчас не выходит в свет. Все время занята младшей дочерью. Девочку мы назвали Лорена в честь покойной принцессы. Слухи о ее доброте превратились в легенды. Надеюсь, дочь вырастет таким же прелестным ангелом, как она». Лицо принца перекосило от этого упоминания. Реджес чувствовал, как сомнения пожирают собеседника изнутри, и получал истинное удовольствие от своих наблюдений. Каждое его слово было оружием похлеще клинка или шпаги. «Моя супруга часто вспоминает вас с искренним уважением и гордится дружбой с Карлосом Арко. Она всегда считала вас человеком слова. Кто же станет спорить с этим?» Принц совершенно побледнел и сказал слегка разочарованным тоном: «Поезжайте домой, граф. Передайте от меня наилучшие пожелания госпоже графине и не возвращайтесь в Фиале без моего приказа». Реджес медленно поклонился. «Как вам будет угодно». Все вопросительно смотрели на него, ожидая, будет ли он целовать перстень Арко. Реджес решил, что настолько долго испытывать терпение Карлоса Арко нельзя, хоть это и было весьма приятно. Он подошел ближе, наклонился, целуя фиолетовый камень, как символ королевской власти. «Так вы даете мне клятву верности, граф?» «Да. Клянусь служить новому королю». Пожалуй, он сделал это для того, чтобы не оставлять Жене вдовой, когда союз их стал вполне счастливым, и не сделать его детей сиротами, каковым он являлся сам. Пожалуй, принц отпустил его живым по той же самой причине. Удивительно, как один раз в этой жизни мнения их сошлись. И Женя узнала о перевороте в столице только когда Реджес вернулся в Манже и сам рассказал об этом. Она была просто в ужасе. Посадила на диван маленькую Лорену, которую держала на коленях, и посмотрела на него с испугом. «И ты писал мне, что все хорошо, а сам ждал прибытия Карлоса Арко во дворец, когда прекрасно знал, что тот может не пощадить тебя. Ты сумасшедший, Реджес!» «Успокойся, дорогая!» — с видом победителя отвечал граф. «Как видишь, наш новый король оказался куда более благородным человеком, чем мы склонны были о нем думать. Гордость не позволила ему нарушить слово. И Женя настояла, что в следующий раз, когда его вызовут ко двору, она непременно поедет с ним. Просто на всякий случай, чтобы была возможность избежать любого конфликта». Реджес не возражал. Ему, в принципе, теперь было все равно на придворные дела. Оставалось лишь подумать о будущем сыновей и дочери. Калерия, 1519 год. Начало зимнего сезона в столице. Летом Карлос Арко часто отдыхал в Вилоне, а вот зимой неотлучно находился в Фиале. Эта зима и вовсе стала одной из самых значимых за последние годы. На самое начало зимних дней была назначена помолвка младшего принца Сезара Арко с дочерью графа Лореной де Бакарт. Мальчику было в ту пору 13 лет, а его милой невесте только 7. Гости готовились в этот вечер наблюдать очаровательную картину, как эти двое будут обмениваться кольцами, чмокнут друг друга в щеку и весь оставшийся вечер будут бегать, играть и есть мороженое каждый в своей компании. Ибо в этом возрасте у них еще не было ничего общего. Чтобы посмотреть на их влюбленные лица, Местному обществу и Карлосу Арку необходимо было подождать еще несколько лет. Граф и графиня де Бакарт прибыли в Фиале достаточно большой компанией, взяв с собой старших сыновей и дочь. Двух младших детей оставили в Манже с няней и прислугой. Когда они поднимались наверх к дверям бального зала, 12-летний Эмиль так сильно задирал голову, разглядывая высокие потолки и росписи на стенах, увенчанных длинными колоннами, что и Жене несколько раз пришлось попросить его смотреть под ноги и не открывать рот от удивления. Маленькая Лорена, наоборот, была немного напугана и все сильнее жалась к матери, так что и Жене приходилось подталкивать ее вперед, чтобы она не топталась под ногами. К счастью, хотя бы Эдмунд, будучи взрослым, воспитанным молодым человеком, с манерами в точности, как у отца, не требовал к себе внимания и замечаний. Это радовало. Они с Реджесом как раз разговаривали о предстоящей помолвке и о том, что теперь им придется терпеть среди родни Карлоса Арку. Но это было прямое желание принца, чтобы брак этот состоялся, и помолвка произошла поскорее. Отказать ему они не могли. В особенности выразился одобрительно дедушка маленькой Лорены, барон де Фассе. Это же какой высокий титул и какие прекрасные связи для внуков. Нельзя было с ним не согласиться. Пока новой гражданской войны в Калерии не планировалось, быть в родне короля достаточно почетно и выгодно. И Жени, и Реджес первыми оказались в знакомом ярко освещенном коридоре у дверей тронного зала. Эдмунд стоял рядом, чуть позади отца, а дети бежали следом, рассматривая по дороге красивые картины. Даже Лорена забыла свое смущение, впечатленное таким количеством красок и цветов. Геральт за дверями зала не объявлял о приходе гостей, так как все приглашенные уже собрались внутри. А де Бакарды, пользуясь высокой честью, могли прийти после всех. Сегодня все внимание должно было быть обращено к маленькой Лорене, будущей принцессе. И Женя ждала, когда дети закончат рассматривать картины и подойдут к ним. Она не стала торопить их, потому что вскоре в бальном зале им будет намного скучнее, так что пусть повеселятся заранее. «Эдмунд!» – обратилась она к молодому человеку, пока была свободная минута перед выходом. «Изабель Шатье очень мила. Она надеется, ты тоже так считаешь?» Он заметно покраснел. «Она что-то сказала вам, мадам?» «По секрету». На ее лице появилась загадочная улыбка. «Знаешь, после салюта можете спуститься в сад. Вас никто не заметит. Поговорите там. Погода сегодня хорошая». «Я постараюсь, мадам». «Изабель Шатье?» – переспросил Реджес, глядя то на Эжени, то на старшего сына. Тот покраснел сильнее и не ответил ни слова. «Зачем в сад? Поговори с ее родней. Я с ними хорошо знаком». «Я еще не знаю, отец, захочет ли она, потому и не говорил вам». «Какие нынче сюрпризы? Я-то думал, помолвка будет только у Лорены». И Женя понизила голос, продолжая весело улыбаться. «Прошу вас, не мешайте им. В делах любви я, простите, понимаю куда больше вашего». «Как пожелаете, графиня. В любом случае, я не против Шатье. Получше, чем породниться с Карлосом Арку». «Вот и славно. Эмиль, стой на месте. Лорен, иди сюда. Не бойся, моя принцесса. Только улыбайся, слышишь? Вот так, умница». «А мы с вами будем улыбаться его величеству?» — спросил Реджес, подавая ей руку. И Женя взяла его под руку, готовясь к выходу в свет. «Вряд ли он сможет огорчить нас больше, чем бывало прежде. Давайте поблагодарим его за это». Она рассмеялась и оставила на лице эту счастливую улыбку. «А я представлю, что выиграл у него фасет». Говоря это, Реджес тоже улыбнулся, как всегда легко и непринужденно. если уж нужно было это сделать. Посмотрел на Эжень. Улыбка его стала более искренней. Она в ответ посмотрела на него. Перевела сияющий взгляд зеленых глаз на маленькую Лорену. Взяла ее за руку. Эмиль попросился идти рядом с братом. Родители позволили. Когда они были готовы появиться на балу, двери зала раскрылись. И Геральт объявил о прибытии графа и графини де Бакарт с сыновьями и дочерью. И Женя шла вперед, держа Реджеса под руку, а второй рукой вела за собой Лорену. Девочка послушно шла за матерью, хотя десятки взоров, обращенных на нее, заставляли ее чувствовать себя неуютно. Она еще ни разу не была во дворце и не видела столько людей, но нужно было привыкать. И чем раньше, тем лучше. Де Бакарты подошли поприветствовать короля и королеву. Карлос Арку ради такого случая даже спустился с высоты своего трона, чтобы поздороваться с маленькой невестой своего сына, а заодно подтолкнуть Сезара, чтобы тот познакомился с девочкой. «Надо же, какое прелестное создание посетило наш бал! Она вырастет красавицей, граф! Сезар, подойди сюда! Познакомься, это Лорена де Бакарт!» Дети обменялись неловкими приветствиями. Было забавно смотреть, как принц Сезар целует маленькую ручку своей невесты, а она в ответ отбегает назад и прячется за юбкой и Жени. Карлос Арку снисходительно улыбнулся. «Похоже, твоя невеста тебя боится», — заметил он, обращаясь к сыну. Реджес наклонился к уху и Жени, пока внимание короля было обращено на детей. «Я бы тоже боялся на месте Лорен. Не каждый день тебя хотят выдать замуж за сына, сама знаешь кого». И Женя едва удержалась, чтобы не улыбнуться больше, чем позволяли правила этикета. Тем временем ей удалось все-таки подтолкнуть дочь поближе к юному принцу. И король все еще пытался заставить их сказать хоть пару слов друг другу. «Добро пожаловать, мадемуазель», — отчеканил Сезар. «Благодарю, ваше высочество», — ответила девочка, как ее учили дома. Кажется, это очень впечатлило Карлоса Арку. «Какая прелестная, воспитанная юная особа! Ну, просто чудо, не правда ли, ваше величество?» Королева Луиза подтвердила, что согласна с ним. Карлос Арку протянул руку, желая погладить девочку по голове. «Если он прикоснется к ней, я его убью», – прошептал Реджес. И Женя мужественно держала лицо. «Прошу вас, дорогой, успокойтесь», – шепнула она. В этот момент Лорена снова ловко улизнула от чужой руки и оказалась в надежном укрытии, вцепившись в платье и Жени. Карлос Арку посмеялся и вернулся на свой трон. После этого голос его звучал тише, как во время личной беседы. «Как она похожа на свою матушку! Так же, как она, убегает от меня и прячется!» Он многозначительно взглянул на Ижени. «Удивительное сходство! Надеюсь, честность и преданность ей достанутся от вас, мадам!» Ижени кивнула, хотя напоминание это немного задело ее. «Не сомневайтесь, ваше величество», — уверенно подтвердила она. «Граф!» — король перевел взгляд на Реджеса. «Раз уж нас теперь связывают почти родственные узы, я желал бы чаще видеть вас при дворе. Полиция короля сейчас терпит реформы. Ваш опыт мог бы мне пригодиться». «Генерал де Берси не слишком справляется со своей задачей. Обсудим это завтра, а сегодня время для праздника». «Да, ваше величество», — ответил Реджес без особого энтузиазма. Карлос Арку более ничего не сказал существенного, только выказывал свое удовольствие по поводу грядущего союза. Граф и графиня де Бакарт отдали ему положенные почести и вместе с детьми отошли в сторону, оставаясь в центральной части зала. Там они встретились с бароном и баронессой де Фоссе, принимая их поздравления с помолвкой. Затем состоялась сама церемония, после которой детей наконец-то отпустили, приставив к ним прислугу для присмотра. И Женя, и Реджес смогли немного расслабиться, поговорить с друзьями и знакомыми, потанцевать первый танец на открытии бала. Юные жених и невеста в силу возраста не могли открывать бал, поэтому эта честь досталась королю и королеве, а вторыми присоединились к танцам граф и графиня де Бакарт. «Король сегодня необычайно добр», – заметил Реджес, когда за звуками музыкальных инструментов их голосов нельзя было расслышать посторонним. И Женя чувствовала в его голосе иронию и спросила обеспокоенно: «Если ты не хочешь принимать назначение, давай придумаем что-нибудь. Я уверена, есть способ отказаться. Все-таки это не свадьба Лорен и Сезара, которую он так хотел. Здесь ему настаивать незачем». «Причина есть», — возразил Реджес. «Берси действительно не может справиться с должностью, так как половина офицеров считает его кем-то вроде чужака. Восточная провинция, откуда он родом, уж больно далеко от земель Арку. Военные его не уважают, не любят, когда ими командует некто со стороны. Ты согласишься?» — спросила и Женя, не сводя с него внимательного взгляда. «Так я смогу быть поближе к Эдмунду и помогать ему. Он ведь служит в корпусе королевских войск. А еще защитить Лорен, когда в будущем она окажется во дворце. И служба Карлоса Арку не смущает тебя?» Реджес казался очень спокойным при упоминании о былом. «Те разногласия, что были между нами, разумеется, неприятны. Но сейчас он на троне. Мы должны думать о своем благе и благе детей, а не о тех обидах, что когда-то были нанесены. Кроме того, я был весьма впечатлен милосердием, что он проявил королеве Розамунде и ее дочери. Те остались в аббатстве Флорет. Он ничем более не навредил им, хотя имел все возможности и причины расправиться с обеими. Быть может, и ему хватило крови на ближайшие годы. Или получение власти так обрадовало его, что заставило позабыть о двух несчастных, заточенных в монастыре. В любом случае, я стараюсь держаться в стороне от прежних разногласий ради нашего общего блага». «Да, ты прав», — согласилась и Женя, держа его руку и делая последние обороты в их плавном танце. «Сама я тоже стараюсь не вспоминать прошлое, если это не приносит пользы». Они закончили танцевать, поклонились друг другу и на несколько секунд задержались, не покидая своего прежнего места. «Кое-что я хотел бы запомнить», — сказал Реджес, таинственно улыбаясь и все еще не отпуская ее руку после танца. «Плохое или хорошее?» — спросила и Женя. «Просто ужасное. Как я приехал домой в Манже искать улики против заговорщиков и нашел там тебя». И Женя обняла его за шею, как будто вокруг них никого больше не было. Аккуратно привстала на носочки и поцеловала его в щеку. «Это я тоже не забуду», — шепнула она. Реджес мельком огляделся, замечая недоумение гостей вокруг. Те расступались по сторонам, и им с Женей стал виден королевский трон в передней части зала. Невольно обратив на себя внимание Карлоса Арку из-за этого случая, граф и графиня де Бакарт издалека поклонились ему, пряча свои улыбки. «Теперь нас впору исключить из числа гостей за такую вопиющую дерзость», — прошептал Реджес. И Женя все-таки весело усмехнулась. «Хотела бы я посмотреть на Карлоса Арку, прогоняющего нас из бала за поцелуй. Он сам не любитель дворцового этикета. А все-таки не станем испытывать судьбу и отойдем отсюда. Не то все эти люди уничтожат нас глазами». Реджес подал ей руку, и Женя с нежностью коснулась ее. Они скрылись из центра зала, не обращая внимания на шепот голосов вокруг. Голоса быстро смолкли, утонув в громкой мелодии оркестра, когда объявили следующий танец. Вслед за ним яркие залпы салютов осветили ночное небо. И Женя и Реджи смотрели на них из окна, стоя чуть поодаль от остальной толпы. Они были вполне счастливы и довольны своей судьбой, а вспышки разноцветных звезд на небе лишь добавляли красок ко всему прочему.